Я слышал ее словно издалека, и вдруг понял, что пою я, в то же мгновение вспомнив, что это за песня. «Мальчишки, девчонки, гулять идем». «Светло на улице, как днем. Оставь свой ужин, оставь кровать, айда на улицу гулять. С гиком и свистом во двор выходи, а если ты хмуришься, дома сиди». Я вцепился в Джинни Хэмпсток. От нее пахло деревней и кухней, коровником и едой. От нее шел живой, настоящий запах, а настоящее в тот момент было как раз то, что мне нужно. Я протянул руку и осторожно тронул Летти за плечо. Она не двигалась и не отвечала. И тогда Джинни заговорила, но я не сразу понял, с собой ли она говорит, с Летти или со мной. «Они приступили черту», — начала она. «Они могли бы причинить вред тебе, дитя, и ничего бы не изменилось. Они могли бы причинить вред этому миру, им бы слова никто не сказал. В конце концов, это лишь мир, а миры — это просто песчинки в пустыне. Но Летти, она же Хэмпсток, они не властны над ней, над моей малышкой, и они посмели сделать ей больно». Я посмотрел на Летти. Ее голова поникла, скрывая лицо. Глаза были закрыты. «Она поправится?» — спросил я. Джинни не ответила, только крепче прижала нас обоих к груди, и все качалось и напевала песню без слов. Ферма и ее земля перестали светиться. Ощущение, что за мной кто-то следит из полумрака, исчезло. «Да не волнуйся ты так», — сказал старый голос, снова ставший привычным. «Ты здесь, как за каменной стеной, крепкой и прочной. Попрочнее большинства, что я видел. Они улетели». «Они снова вернутся», — возразил я. «Им нужно мое сердце». «Они не вернутся сюда. Посули им хоть весь чай в Китае», — сказала старая миссис Хэмпсток. «Не то чтобы им была какая-то польза от чая или Китая. Не больше, чем ворону-могильщику». Откуда я взял, что на ней серебряные одежды? На ней был сильно залатанный домашний халат поверх одеяния, которое, видимо, было ночнушкой, но из тех, что вышли из моды несколько столетий назад. Старушка положила руку на бледный лоб своей внучки, приподняла его и опустила. Мама Летти покачала головой. «Все кончено», — сказала она. И тут, наконец, до меня дошло, и я почувствовал себя глупо, потому что не понял этого раньше. Девочка, сидевшая рядом на коленях у матери, под сенью материнской груди, отдала за меня свою жизнь. «Это я им был нужен, а не она», — сказал я. «Им вообще незачем было вас трогать», — возразила старушка, фыркнув. И чувство вины захлестнуло меня, захлестнуло сильнее, чем когда-либо прежде. «Надо отвезти ее в больницу», — с надеждой предложил я. «Вызвать доктора, может, там ей помогут». Джинни покачала головой. «Она умерла?» — спросил я. «Умерла?» — повторила старая женщина в домашнем халате. Она явно оскорбилась. «Ни один!» — начала она, тщательно выговаривая каждое слово. Точно это был единственный способ донести до меня всю их значимость. «Ни один Хэмпсток не позволил бы себе такой пошлости!» «Ее сильно покалечили», — вступилась Джинни Хэмпсток, крепче обнимая меня. «Сильнее некуда. Смерть надвинулась так близко, что если ничего не предпринять, причем быстро, то будет поздно». И, в последний раз прижав меня к себе, сказала: «А теперь слезай». Я неохотно сполз с ее колена и встал рядом. Джинни Хэмпсток поднялась, обхватив руками безвольное тело дочери. Летти болталась и тряслась, как тряпичная кукла, пока ее мать вставала, и я с ужасом смотрел на нее. «Это все я виноват. Простите! Простите меня!» — пролепетал я. Старая миссис Хэмпстек сказала: «Ты же хотел как лучше». Но Джинни Хэмпстек не проронила ни слова. Она направилась по проселку к ферме, прошла коровник и за ним свернула. Я подумал, что Летти уже слишком большая, чтобы носить ее на руках, но Джинни несла ее, словно та весила не больше котенка. Голова девочки и верхняя часть туловища покоились на плече у матери, будто бы ребенок уснул, и его несут наверх в кровать. Джинни шла по дорожке вдоль живой изгороди, все дальше и дальше, пока мы не добрались до пруда. Ветер стих, ничто не нарушало тишину ночи. Мы двигались по дороге, и только лунный свет освещал нам путь. Пруд, когда мы вышли к нему, оказался просто прудом. Ни золотого свечения, ни волшебной луны, лишь темный обычный пруд и полумесяц, настоящий, узкий, отражающийся в воде. На берегу я остановился. Старая миссис Хэмпстек встала рядом. Но Джинни Хэмпстек продолжала идти. Пошатываясь, она продвигалась дальше, пока вода не дошла до бедер. Ее пальто и юбка плыли по водной глади, дробя лунный серп на множество маленьких полумесяцев, которые то бросались в рассыпную, то вновь собирались вместе вокруг нее.